Вопрос. Вы слышите голос сверху? Ответ. Ни в коем случае. Постигните достойно то, что я поведал вам пред этим вопросом. Слышать глаз и передавать услышанное есть удел пророков и лжепророков, где разница в том, что одни слышат глаз Отца Небесного, а другие есть несчастные, прельщенные голосами других источников.